Выбрать подходящий момент для диалога. Подросткам необходимо, чтобы их выслушивали, а не контролировали каждый шаг или засыпали советами. Неусыпный контроль разрушает их уверенность в себе, и, как следствие, самооценка их снижается. Но они испытывают потребность высказаться. Им нравится общаться со взрослыми, однако они очень непредсказуемы, и надо суметь поймать момент, когда они готовы к диалогу. Они как коты, которые желают, чтобы их ласкали тогда, когда они сами этого хотят. А если вы решите их погладить в неподходящий момент, зашипят и ускользнут из ваших рук. Порой вам может показаться, что подросток, с которым вы хотели бы поговорить, совершенно неуловим. Он может прийти тогда, когда вы этого совершенно не ожидаете. Тем не менее, старайтесь пользоваться редкими моментами, когда он доступен. Старайтесь установить доверительные отношения с помощью вышеописанного метода синхронизации. Возможность поделиться чувствами и желаниями позволит ему ощутить собственную важность в ваших глазах, повысит его самооценку. Выслушивайте ребенка, выслушивайте рассказы о его идеях, сомнениях, эмоциях, вкусах и предпочтениях, страданиях и старайтесь воздерживаться от советов и оценок. Родители часто упрекают своих детей в том, что они часами висят на телефоне, болтая со своими друзьями, хотя расстались с ними полчаса назад. Позвольте им болтать, при условии, что они укладываются в заранее оговоренную сумму оплаты за связь. Им необходимо общаться с ровесниками и обсуждать темы, которые не касаются родителей, такие как их сексуальная жизнь или любовные отношения. Родители могут выслушать какие-то проблемы детей, но не должны становиться хранителями интимных тайн. Вы их родители, а не друзья, и это нормально. Поощряйте семейное общение, например, за общим столом, но только не превращайте его в сведение счетов. Один из недавних опросов показал, что одной из причин насилия среди подростков является отсутствие нормального общения в семье во время семейных застолий. Я всегда придавала особенное значение совместному ужину в конце дня и использовала его как повод поговорить с детьми. Мы даже ввели запрет на телевизор во время еды, он мешает диалогу. Важно не количество времени, которое вы проводите с детьми, а его качество. Когда мой сын садился в машину у дверей школы, он иногда меня спрашивал: «Мама, ты сегодня пила чай?» Я сразу понимала, что это значит. «Мне надо поговорить, рассказать тебе что-то». И мы шли в кафе, где за чаем с булочками он рассказывал мне, что случилось в школе, какие трудности с учителями возникли в его школьной жизни, каковы его отношения с друзьями. Иногда он спрашивал мое мнение, но большей частью просто рассказывал. Ему было необходимо, чтобы его внимательно выслушали. Освободившись от того, что его беспокоило, он был вновь готов к учебе. Он уже взрослый сейчас, но мы сохранили эту добрую традицию.